Глава 24. Инга, как только проснулась, тут же бросилась к компьютеру проверять почту и форум. В почтовом ящике оказалось пусто. На форуме опять затеяли бестолковый спор по поводу заданного ей вопроса. В хит-параде по степени информативности по поводу единения лидировал ответ: «Что-то слышала когда-то, но уже не помню. Кажется, была легенда про двух ведьм, что-то между собой не поделивших». Второе место занимал ответ: «Да это вообще легенда, единения в реальности нет». «А вот и есть», — сердито буркнула Инга, выключила компьютер и подумала, что надо опять съездить в библиотеку, раз от шабаша не оказалось никакого толку. Сверившись с ежедневником, девушка подавила желание сразу же после завтрака отправиться в библиотеку. На первую половину дня были назначены 3 клиентки. После того, как у нее появился сайт, количество звонков от желающих записаться на прием значительно возросло, только она пока старалась не загружать дни консультациями и работой, до тех пор, пока не разберется окончательно с этой единенной историей. За завтраком Инга, рассматривая пришпиленный к стене листочек, опять принялась размышлять над загадкой, мысленно вычеркивая линии связи. К концу завтрака она со вздохом приняла решение провести в ближайшее время ритуал на вещий сон. Со вздохом, потому что не любила этот ритуал. Снившиеся после него сны, хоть и в самом деле оказывались ценными в плане информации, но зато на целых полдня выбивали ее из колеи. Как правило, ей снилась бабушка, и Инга просыпалась в слезах, отчаянно тоскуя по умершей бабуле. Хуже бывало, если во сне удавалось увидеть родителей, молодых и живых. После таких снов Инга, проснувшись, еще долго оставалась лежать в постели, обнимая подушку и уткнувшись в нее заплаканным лицом. Вадиму про эти сны она никогда не рассказывала. И все же, хоть и знала, что на нее вещи и сны так плохо действуют, каждый раз, немного отойдя от слез, начинала страстно желать повторить ритуал, лишь бы снова через сон встретиться с бабушкой или родителями, и одновременно боялась своего желания, которое возникало во сне, шагнуть туда, в тот мир, в котором теперь жили ее родные. Но делать нечего, она зашла в тупик. Ей срочно нужен совет и подсказка, иначе опять быть беде. Ватька, если с Ларой что-то случится, не сможет без нее, сломается, опустеет, как Ларисин дедушка, потерявший молодую жену. Связь? Единение? Инга вздохнула и встала из-за стола. Ритуал она назначила на послезавтра. Подготовиться успеет. Ее мысли прервал звонок мобильного. Звонила Лара, которая взволнованным голосом сообщила, что Вадим вчера предложил ей переехать жить к нему. «Замечательно! Верное решение!» — обрадовалась Синга и заметила. «Мой братец, похоже, повзрослел, раз стал задумываться о семейной жизни. Ты согласилась?» «Ну, я растерялась, не знаю. Пока договорились о том, что поживем вместе недельку, а там видно будет. Лара, если хочешь услышать мое мнение, то я за. Более того, я даже прошу тебя переехать к Вадиму. Мне было бы спокойнее. За тебя. Ну, понимаешь?» Лара поняла. «Инга, ты по-прежнему считаешь, что мне угрожает какая-то опасность?» «Да, я пока не смогла разобраться с этой непонятной угрозой. Мне надо еще немного времени, и я пойму, что это такое и как от него избавиться. Лариса, тебе было бы лучше пожить у Вадима». «Ладно, тогда сегодня и переберусь. Если хочешь, я помогу тебе перевезти кое-какие вещи. Возьму у Вадима машину и вечером заеду за тобой». «Да, спасибо». Лариса с благодарностью приняла ее помощь и еще подумала о том, что родителям пока не стоит ничего говорить. Они и не узнают. Все равно созванивается она с ними по мобильному телефону, а в ее квартирку родители наведываются очень редко. Просто она еще не готова признаться в том, что встречается с парнем, из-за которого, по версии мамы, покончила с собой Алена. Во второй половине дня Инга съездила навестить в больницу Леку. Подруга чувствовала себя уже лучше, только все еще пребывала в унылом настроении. «Лека, говорю уж тебе, все наладится», — убеждала ее Инга. «Пробьешься ты в этом чертовом шоу-бизнесе, станешь известной. Карты не врут, поверь, я так видела». Лёка лишь слабо улыбалась. «Ты меня просто утешаешь. Пытаешься таким образом...» «Ёлки-палки, Лёка!» Инга, не пожелав больше слушать подобное нытьё, решительно прервала подругу. «С каких это пор ты стала сомневаться во мне и моих предсказаниях? Вспомни, что я тебе в последний раз говорила, что всё у тебя получится». «Только пройдешь ты через глубокую депрессию из-за собственной неуверенности. И настоятельно тебе рекомендовала не опускать руки до такой степени. Говорила?» «Говорила. И что ты?» «Соберись, иначе ничего не получится. Я не буду больше приезжать к тебе, если ты будешь так себя вести. Я хочу, чтобы тебя поскорее выписали. А в таком унылом состоянии тебя не выпишут». Инга почти кричала, забыв о том, что находится в больничных стенах. Лёка, испуганно оглянувшись, зашикала на неё. «Тише ты, тише!» «Лёка, если бы ты знала, как я устала за последнее время!» Грустно пожаловалась Инга, послушно перейдя на шёпот. «Я до сих пор не могу разгадать, что ж это такое висит на девушке моего брата. И интуиция моя будто мертвым сном уснула. Боюсь, как бы с Ларой не случилось несчастье. Боюсь. Понимаешь? И так уж много плохого случилось за последнее время. У Лары за короткий период погибло 3 близких человека, включая родную сестру. Сама тоже чуть не погибла 2. Потом ты выкинула такой номер. Вадька ногу повредил. Я устала, Лёка. Такое ощущение, будто я уже живу в больницах. Навещаю вас всех по очереди. Ларку, тебя с Вадимом, болтаюсь по врачам. Меня мучит постоянный страх, что произойдет еще что-то ужасное. Кто-то умрет, погибнет, покалечится. Я в тебе, Лёка, искала отдушину, а ты вот так опустила руки. И не хочешь помочь ни себе, ни мне. Соберись. Мне хочется, чтобы ты поскорее вышла отсюда. Совсем в другом настроении, не в том, в каком сейчас находишься. Я очень скучаю по тебе, по твоим песням, просто по твоему присутствию, Лёка. Ну, пожалуйста. Я постараюсь, неуверенно пообещала Лёка, глядя на Ингу огромными глазами. Я не хочу здесь надолго задерживаться. Вот и хорошо. Инга улыбнулась и повторила. Вот и хорошо. Уезжала она из больницы в гораздо лучшем настроении. По пути сделала еще одно важное дело. Втайне от Лёки отвезла на радио «Русский рок» диск с ее песнями. Лёке отказали на другой радиостанции. Она сразу и опустила руки. А «Русский рок» — относительно молодая радиостанция, заинтересованная в поиске новых талантов. «Все получится, получится», как заклинание повторяла она, уходя из здания. И интуиция, дремавшая какое-то время, бодро отозвалась. «Получится». Но тут же в ответ пискнул другой голосишко. «Своими же руками все и разрушаешь. Ты ведь знаешь, по какому пути потом пойдет все. К Лёке придет известность. Для тебя это будет плохо». «Главное, чтобы у Лёки все было хорошо», — сквозь зубы вслух проговорила Инга, обрывая внутренний голос. «Без музыки ее не будет». Вечером она помогла Ларисе перевести кое-какие вещи к Вадиму, недолго посидела с ними и вернулась домой еще более уставшая, чем вчера. «Если так пойдет и дальше, вещего сна не дождешься». Перед сном укорила она себя и отсрочила ритуал еще на день. Ей надо внутренне подготовиться. К ритуалу на вещий сон Инга подошла со всей серьезностью. Попостилась, убрала в квартире и сменила постельное белье. Приняв душ и обрядившись в чистую сорочку, ритуальную, как она называла про себя, эту некрасивую ситцевую ночнушку, девушка зажгла в комнате свечи и благовония. Надев на палец кольцо, переданное ей бабушкой. «Это непростое кольцо. Захочешь увидеть сон вещий, надень его», — говорила бабушка. Распустила волосы и, очертив зажженной свечой круг перед кроватью, встала в него. Закрыв глаза, Инга принялась читать заклинание. «О, славное имя великого Бога живого, которому от начала времен принадлежит все существующее, и я, твой слуга, умоляю тебя послать мне твоих ангелов, дабы они показали мне все, что я желаю видеть и знать через Господа нашего Иисуса Христа во имя Отца и Сына и Святого Духа». Она бормотала заклинание все громче, с жаром, чувствуя, как каждое произносимое ею слово будто обретает вес, и одновременно ощущая, как от затылка к щиколоткам пробегает теплая волна, и голова будто тяжелеет, и веки смыкаются все плотнее и плотнее, будто спекаясь. Инга закончила молитву заклинания уже почти в голос, погасила в комнате все свечи и тихо скользнула под одеяло. Она поднималась по лестнице. Лестница была без перил, состояла из множества крутых ступеней, которые будто вели на самое небо. Верхняя площадка терялась в облаках, и нельзя было понять, насколько лестница продолжается дальше. Инга поднималась по ступеням, зная, что где-то там наверху ее ждет бабушка. Бабушка каждый раз меняла место встречи, и Инга то шла длинными переходами, то улицами с цветущими деревьями, то скользила вниз по тоннелю, а сегодня вот поднималась по лестнице. Бабушка ждала ее на одной из лестничных площадок. Инга, поднявшись к ней, с любопытством задрала вверх лицо, силясь углядеть окончание лестницы, теряющейся где-то в облаках. «Тебе еще туда нельзя, Инночка!» Улыбнувшись, мягко осадила ее любопытство бабушка. Она всегда звала ее не Ингой, а Инночкой. «Ну что за имя такое? Инга!» — возмущалась бабуля. «Назвали же так! Вот Инна! Это я еще понимаю. Мы поднимемся вместе до того места, куда тебе еще можно». Старушка, взяв внучку за руку, повела ее за собой. «А на самый верх никому нельзя. Там он». Инга молча шла за бабушкой, не решаясь задать интересующие ее вопросы. Отсчитывая ступеньки, она подумала о том, что столько же ступеней ей еще придется пройти, только уже не вверх, а вниз, на обратном пути. «Инночка, мама с папой по тебе скучают». «Я хочу с ними встретиться, бабушка», — умоляюще попросила Инга. Бабушка помолчала, словно взвешивая все «за» и «против», и потом решилась. «Хорошо. Но надо будет подняться еще выше. Ну, раз так, остаться тебе там очень захочется. Вот в чем опасность. Тебе ведь каждый раз хочется остаться с ними. А когда ты не выдержишь, останешься. А нельзя ведь пока тебе. Бабушка, я очень тебя прошу». Родители выглядели точно так же. Память хранила их образ. Мама с той же прической и в том же платье, с неизменной ласковой улыбкой, какой она запомнилась десятилетней Инге. Папу девушка помнила лишь по фотографиям, и снился он ей одетым в парадный костюм, как на свадебном снимке. Увидев родителей, Инга тут же почувствовала, как от слез защипала глаза. Она изо всех сил сдерживалась, чтобы не расплакаться. «Нет, нет, плакать нельзя, иначе все будет загублено. Она не за этим сюда шла». Она не получила ответ на свой вопрос и даже вопрос еще не задала. Но о чем она хотела спросить бабушку или родителей, Инга напрочь забыла. Ей хотелось только одного — остаться здесь, в этом умиротворенном месте, подняться вслед за родителями по лестнице на тот уровень, на который, по словам бабушки, ей пока нельзя. До слез, до муки, до боли Инге не хотелось расставаться с родителями и бабушкой. Здесь она вновь обретала родительскую любовь и вновь чувствовала себя защищенной. «Инночка, пойдем». Бабушка мягко взяла ее за руку и повела за собой вниз. Почувствовала, что внучка уже борется с непреодолимым желанием отправиться вслед за родителями. «Говорю ж, рано еще тебе!» Они долго в молчании спускались по лестнице, пока последняя ступенька не оказалась вровень с землей. «Инночка, то, что ты пытаешься узнать, скоро тебе само откроется. Только ты не на того думаешь, не за того боишься. Правильным путем идешь, но ошибаешься. Сама скоро все поймешь. Бабушка, как снять это?» Вспомнив, о чем хотела спросить, в отчаянии прокричала Инга. Бабушка покачала головой. «Смертью, Инночка! Только так! Жертва может измениться. Одно останется постоянным — смерть. Отсоветовала бы тебе. Да не могу. Не одна ты здесь замешана. Болит у меня душа за вас, Инночка!» Бабушка выпустила ладонь внучки. Время встречи истекло. По щекам Инги заструились слезы. «Инночка, каждый раз ты плачешь. Мне твои слезы как нож!» Укоризненно покачала головой бабушка и на прощание печально добавила. «Горько мне это говорить, но скоро один из вас, оставшихся, присоединится к нам из нашей семьи». Инга проснулась в слезах. Сегодняшний вещий сон дался ей тяжелее, чем любой из предыдущих. Она долго лежала в утренних сумерках, прижавшись мокрой щекой к подушке и невидящим взглядом уставившись на прорисовывающиеся в сумерках предметы комнатной обстановки и стараясь запечатлеть в памяти ускользающие вместе с ночью образы родителей и бабушки. «Снять можно только смертью, никак иначе. Скоро один из вас, оставшихся, присоединится к нам из нашей семьи». Вертелись в голове слова, сказанные бабушкой, и от этих слов хотелось взвыть, расшибить кулак о стену или до крови искусать губы. Лучше бы не знать. Такое лучше не знать. Впрочем, она уже и раньше знала. Карты, сны, предчувствия дали понять. Только вот кто? Кто это будет? Из вас, оставшихся, из нашей семьи, скоро. Она? Вадим? Лара? Если Вадим женится на Ларе, та станет частью их семьи и, значит, выбранной жертвой. Скоро, скоро она все поймет. Только вот поможет ли это знание? Не поздно ли будет? Снять можно только смертью. Инга вслух застонала и все же с силой долбанула кулаком в стену. От отчаяния и невозможности хоть что-то сделать. Помог ли ей сон? Нет, добавил лишь еще тонну тяжелого груза на душу. Лучше бы ничего не знать.